55. Дэйв, чего ты хочешь? Я уже должен выходить. Прекрасно. Хотелось бы мне сказать то же самое. С тобой все в порядке? У тебя какой-то странный голос. Узнал кое-чей телефон. Чей? Неважно, тебе надо туда сходить. Я не могу, мы же... Иди туда. Положишь записку ему под дверь. Сделаю завтра утром, Ли. Ты, мать твою, сделаешь это прямо сейчас. Или? Да, всегда будет или. Будет. А теперь слушай. Напиши четверг 6-го. И все? Нет. Дай ему адрес. Что вообще случилось? Спросил Дэйв. Тебе стоило бы знать. И не забывай про или, Дэйви, потому что если ты этого не сделаешь, и не сделаешь сегодня же, то или будет. Я человек слова, ты знаешь. Я твой брат, Ли. Но Ли бросил трубку. И Дэйв был не дурак. Он слишком хорошо знал своего брата, чтобы не поверить ему. Знал, на что он способен. «Нужно выскочить!» — крикнул он Донни. «Буду в 10!» Он прыгнул в машину и уехал, прежде чем она смогла остановить его, хотя она и не особо пыталась. Она никогда не задавала вопросов, потому что ее не интересовали ответы. На самом деле он тоже не хотел знать, что затевает Ли. Он просто делал то, что ему иногда говорили, и время от времени забирал деньги. Ему казалось, что его нельзя обвинить в том, о чем он не знал, а если его вдруг спросят, он может сказать правду. Он проехал мимо холма, пару раз свернул налево, затем обогнул новый жилой район и двинулся в сторону карьера. 2 мили, 3. Резко свернул налево на дорожку между двумя деревьями, чертыхнувшись на ухабе. Проехал через открытые ворота, потом по другой дороге, которая вообще едва ли предназначалась для автомобиля. Остановился на пятачке сухой земли и оттуда пошел уже пешком. Сначала он подумал, что там пусто, но потом увидел тонкую полоску желтого света под дверью, а подойдя поближе, услышал шум телевизора, который потрескивал и шипел из-за плохого сигнала. Но он справился с тем, чтобы заглушить тихий шорох, с которым он сложил коричневый конверт вдоль, сплющил его и просунул в щель в двери. Телевизор продолжил работать, не прерываясь. Несколько ярдов он пробирался, опустив голову, а потом побежал к машине и укатил. Он не знал, что Ли планировал, не знал, что означает сообщение, которое он доставил, или кому оно предназначалось. Знал только место. Ли никогда не называл никого по имени, никогда в жизни, и это было правильно, потому что он не хотел углубляться. Он всегда оставался рядом со своим братом, потому что ближе у них никого не было, и потому что, как ни крути, кровь не водится. Но это не значило, что ему нравились делишки его брата. Совсем наоборот. Сообщение в сложенном конверте оставалось в двери всю ночь. Звук телевизора выкрутили на полную, и он заглушал все остальное. Только на следующий день, с самого раннего утра, он всегда вставал в 6. Он его заметил и прочитал. И рассмеялся.